Дорогие братья и сестры, такое предложение, чтобы писали вопросы, если у кого-то есть вопросы, но желательно по теме. Благовестие, уже есть несколько вопросов. Хорошо, если будут вопросы, будут и ответы. Сейчас мы послушаем слово для нашего назидания. Брат приезжий, которого пригласили, он сам представится, расскажет о себе. Послушаем слово перед молитвой.